Глава 47. Так прошла весна, наступило лето. Виктория успешно сдала сессию. Ее умение учиться новому и внимание к мелочам помогли ей стать одной из лучших студенток курса. На последний экзамен приехал сам король. Улыбнулся довольно и предложил инспекторскую поездку по королевским предприятиям. Компании опытного аудитора, конечно, и взвода гвардейцев в придачу. Виктория прислушалась к себе и согласилась. Ей было интересно посмотреть на работу опытного и знающего коллеги, проверить собственные знания этого мира и поискать возможности для будущей службы. Королевским указом девушку назначили третьим помощником Риора Бленхейма, важного пожилого аудитора, выглядящего как всеобщий дедушка. «Не обманывайтесь мягким обликом дедули Бленхейма», — предупредил ее король. «Старик еще та акула и служит короне со времен моего деда». Виктория поблагодарила его величество за подсказку и отправилась знакомиться с новым начальником. Встретили ее ласково. Назначили место в магомобиле, выделили ящик для багажа и фронт работ. «Коли вы, Риора, у нас новенькая, вы у нас будете почемучкой». Вика просияла. Она поняла, что с подачи короля ей доверили весьма интересное дело. Обычно в команду тертых зубров берут новичка, абсолютно не понимающего ничего в деле, которым занимается фирма, в которой проводится аудит. Какой-нибудь долговязый юнец или томная кукольная блондинка слоняются по коридорам, пьют кофе с сотрудниками, знакомятся с дворниками и уборщицами, заглядывают во все углы с самым идиотским видом. А потом задают вопросы. «А почему у вас дворник без формы и сам себе метлы вяжет, если в статье «Расходы» указана покупка трех комплектов спецовки и 5 лопат. А где у вас зона для курения? Почему сотрудники на крыльцо бегают? Странно, в отчетах указана закупка вытяжки и мебели для курительной комнаты». Вот такой почемучкой Вику и назначили. До королевского предприятия добрались быстро. По дороге Риор Бленхейм коротко вводил команду в курс дела. «Предприятие очень старое, принадлежит королевской фамилии. Не подвергалось проверкам больше 10 лет. Но недавно тут сменился управляющий, и доходы почему-то упали. Объективных причин нет». «А что производят?» — уточнила Виктория, разглядывая приземистые корпуса, похожие на молочные фермы в ее мире. «Лабораторную посуду», — отозвался Риор. «Королевская привилегия. Лучший кварцевый песок добывают в личных землях Его Величества. Благодаря этому Его Величество держит монополию на производство и весьма демократичные цены. Кое-кто ворчит на скудный ассортимент, но предприятие легко берет заказы на спецсерии». «Ничего, собственно, не изменилось. Маги все так же покупают лабораторную посуду. Академия и военное ведомство делают крупные закупки колб и пробирок. А уж всякие там парфюмеры вообще с ума сошли, чуть не каждый месяц заказывая новую форму флакона. Доход не должен был упасть. Однако падает». «А нам надо найти, куда он падает», — хмыкнула Виктория. — «Точнее, в чей карман?» «Совершенно верно», — Риор Бленхейм улыбнулся ей, как маленькой девочке, прочитавшей стишок на празднике. Девушка смутилась и замолчала. Она абсолютно не знает местных подводных течений. Сказали быть почемучкой, значит, будет. Встретили их немного нервно. Проводили в маленькую гостиницу, которую держали для заказчиков и узких специалистов, приезжавших время от времени налаживать печи для варки стекла или готовить новые смеси для цветных и фигурных флаконов. До ужина оставалось еще несколько часов, так что Виктория вышла из номера, чтобы прогуляться по окрестностям. Ей хотелось укрыться от духоты в небольшой аллее, которая тянулась от гостиницы к цехам. Зонтик от солнца, перчатки, закрытое дневное платье светло-зеленого цвета. Нежный образ девочки-конфетки дополняла крохотная сумочка из шелковых цветов, туфельки с бантами и прическа с заколкой-цветком, таким же, как на сумочке. Идти в тени деревьев оказалось на удивление приятно, так что Вика не спешила. Шла тихонечко, иногда отходила в сторону, чтобы полюбоваться цветком или бабочкой. Наверное, поэтому ее не заметили. Два ориора в светлых летних костюмах беседовали в небольшом закутке, окруженном живой изгородью. «Какие шарги принесли этого Бленхейма! Мы не успели изготовить последнюю партию, и предыдущая застряла на складе». «Спокойно, друг мой!» — мягко, с пришепетыванием, — говорил второй. «Ничего страшного в этой ситуации нет. Главное — не устраивать суеты. Лежит товар на складе, и пусть лежит. Заказ на него оформлен. Отправим после проверки. Главное, проследите, чтобы рабочие молчали, и прикройте пока цех. Сроки нагоним. А вот рабочие в аварийном по документам здании — это нехорошо. Прикажите там все пылью посыпать, золой, чтобы вид стал заброшенный». «Да разве они туда полезут?» Взволнованный Риор невольно взглянул куда-то в сторону, и Виктория запомнила, куда. «Бленхейм — старая лисица. Никогда не знаешь, что придет ему в голову. Поэтому быстро уберите лентяев и прикройте все. Переживем пару недель в режиме тишины, потом наверстаем. Не паникуйте, я доложу о чрезвычайной ситуации». Риора еще немного поболтали, но ничего полезного не сказали. Виктория ушла так же тихо, как пришла. Вернулась в гостиницу, переоделась к ужину, вышла в общий зал, но не смогла найти повода поговорить с начальником наедине. За столом с аудиторами сидел местный управляющий, его помощник и тот самый шепелявый кругленький господин, который советовал потерпеть 2 недели. Его представили как бухгалтера. В окружении новых людей Вика послушно исполняла роль куколки. Хлопала ресницами, дула губы, говорила чуть капризно и даже назвала начальника Масей, попросив передать десерт. Управляющий брезгливо кривил губы, разглядывая странную пару. Прелестную юную красавицу и немолодого аудитора, годящегося Риоре в дедушке. Бухгалтер ничего не кривил, но наблюдал пристально. Другие помощники Риора Бленхейма, молодые Риоры, похожие как братья, молча ели, не глядя по сторонам. Когда трапеза закончилась, мужчины удалились в гостиную, чтобы выпить по бокалу крепкого спиртного. Виктория попросила подать чай и пирожные в свою комнату, а когда слуги принесли ей поднос, взяла свой блокнот и на цыпочках пробралась в номер аудитора. Риор Бленхейм вернулся не скоро. Девушка успела задремать в глубоком кресле и проснулась лишь тогда, когда хлопнула дверь. «Риора Виктория, что вы здесь делаете?» — удивился Бленхейм. «Тссс, Риор, я кое-что узнала». Девушка приложила палец к губам и шепотом рассказала все, что слышала. «Значит, управляющий бухгалтер. Неучтенный цех. Товар, отправляемый куда-то мимо кассы. Вы очень полезно прогулялись, Риора. Не будем выдавать ваше участие. Аудит еще не начался. Завтра по дороге в цеха покажете мне направление, в котором смотрел управляющий. Проверим». Так же тихо Вика вернулась к себе. Выпила остывший чай, разломала пирожное и легла спать. Жизнь становилась интереснее.